Ламберт взял в руки черную папку, на которой в верхнем левом углу стоял оттиск «Карьер Боровиковский», и, раскрыв ее, стал меланхолично рассматривать листы бумаги. «Возьми с собой в банк, Юра, там почитаешь». Ламберт со спокойным видом сложил бумажки в одну стопку и аккуратно засунул ее в свою папку. «Я думал, это секретно», — сказал он, — «поэтому стал здесь читать». «Ты прав, это секретно, но у тебя же не пропадет». На губах и в белесых глазах Ламберта появилась легкая улыбка, но тут же исчезла. Ламберт закрыл пустую папку, в которой хранились документы по карьероуправлению, и отодвинул ее от себя. «Размер инвестиций, о которых здесь говорится, весьма значительный. Потянут ли все это наши предприятия? Честно говоря, мне не хотелось бы рисковать сегодняшним устойчивым положением Дисконтбанка». «Я тоже не имею ни малейшего желания рисковать нашим банком», — ответил Потапов. «Но судя по документам, которые я проверил, Карьер действительно очень перспективное предприятие. Мы, конечно, уточним сведения и проведем собственную ревизию его деятельности. И если это окажется на самом деле так, то достаточно скоро окупим затраты». Потапов выжидательно посмотрел на председателя правления Дисконтбанка. Невысокий, светловолосый Ламберт с широким бледным лицом, всегда невозмутимым, сидел почти без движения, задумчиво глядя на пустую папку. Ламберт был хорошим финансистом, и Потапов всегда доверял его здравым и взвешенным оценкам. У этого спокойного и аккуратного выходца из поволжских немцев был хороший нюх на всевозможные авантюры. Если он видел, что проект в финансовом смысле неблагонадежен, он мог с редкостным упорством доказывать свою точку зрения, зачастую удивляя резкостью друзей и сослуживцев. «К тому же мы еще посмотрим, как можно оптимизировать эти предложения и снизить затраты», продолжал убеждать Потапов. «Например, мы ведем немалый объем строительства, поэтому можем разместить часть заказов в своих строительных конторах. Наверняка есть и другие пути. Если мы решимся на сотрудничество, то наши менеджеры что-нибудь придумают». «Ну что же, попробовать, конечно, можно», — согласился наконец Ламберт. «Только вот, что меня смущает в этом деле?» «Скажу сразу, это не экономика. В этом смысле все выглядит привлекательно, на первый взгляд, разумеется». Ламберт посмотрел на Потапова. «Да знаю, знаю», — ответил тот. «Тебя смущает, кто стоит за всеми бедами Лепишева, и не ввяжемся ли мы в очередную историю с бандитскими разборками и наездами?» «Если это братва гололобая, то это еще не самое страшное. Но, похоже, здесь работали профессионалы, и можно предположить, что за подобной ситуацией стоят серьезные люди». Потапов задумался на несколько секунд, оценивая слова Ламберта. Затем угрюмо произнес: «Ладно, время у нас еще есть. Проведем разведку, а заодно наведем справки». «Ну, тогда я пошел», — откланялся Ламберт и отправился в банк. Потапов набрал номер телефона. Трубку почти сразу сняли, и хорошо поставленный женский голос сообщил: «Приемная вице-губернатора Селентьева». «Добрый день, Лиза», — сказал Сергей. «Это Потапов. Соедините меня, пожалуйста, с вашим шефом». «Хорошо, Сергей Владимирович». В голосе секретарши появилась теплота. «Я лишь уточню, освободился ли он». Селантьев был занят. «Одну минутку, Сергей. Я скоро перезвоню тебе, если, конечно, у тебя нет ничего срочного. У меня совещание», — извинился вице-губернатор. «Нет, ничего экстренного», — успокоил Потапов и положил трубку.